Тишина и игра лунного света придавали этой ночи какую-то таинственность. По луговой линии во всех домах огни были погашены. Одетые к стороне дворца мраком, здания стали, как угрюмые исполинские стражи его, и простерли вперед тень свою, будто огромные зазубренные щиты. Один дворец изукрашен был огнями, игравшими сквозь окна, как золотая фольга, и затопленный светом луны, благоприятно обратившийся к нему лицом, блестел мириадою снежных бриллиантов. Воображая себя витязем наших сказок, катился Волынский по снежному полотну мимо этих волшебных палат, где жила его княжна. Словно духи его преследовавшие, тени от коней его то равнялись со дворцом, то далеко убегали, ложась поперек Невы. Раз проехал мнимый ямщик под самыми окнами Мариорицы и мимо маленького дворцового подъезда. Какая досада! Никого не видно. В другой, объехав 2-3 улицы и возвращаясь опять к крыльцу, как бы очарованному для него, он заметил издали мелькнувшие синие головы. Ближе? Нельзя сомневаться, это головы женские. На лестнице, сошедшей в улицу, захрустел снег под ножками. Хрустнуло и сердце у Волынского. Сильную рукою замедляет он шаг коней. Девушки смеялись, бросали свои башмачки, спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком. Резвились между собою, пололи снег, а, наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали спор. «Спроси ты», — говорила одна. «Нет ты, нет ты», — слышалась перестрелка тоненьких нежных голосов, голосов, заставляющих прыгать все струны вашего сердца, особенно когда раздаются в святочную ночь, в таинственной ее тиши, когда и живописец месяц очерчивает для вас пригожие личики говорящих. Наконец одна осмелилась и спросила мнимого ямщика: «Как тебя зовут, дружок?» Волынский содрогнулся и невольно остановил лошадей. В этом вопросе он узнал звуки Мариорицына голоса. «Артемием, сударыня!» — отвечал он, скинув шапку. «Артемий?» — повторила, задумавшись, молдаванская княжна, и кровь ее, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть еще. «Артемий!» — закричали, смеясь девушки. «Какое дурное имя!» «Неправда, оно мне нравится!» — подхватила княжна. «Кто бы это был ваш суженый?» — продолжали ее подруги. «Все, кого мы знаем, не пара вам, или дурен, или женат». «Я знаю моего суженого, моего неизбежного», — думала Мариорица, и молчала, пылая от любви и чувства фатализма. Девушки перешептывались, а лихой ямщик все еще стоял на одном месте. Наконец и он осмелился обратиться к ним с вопросом. «Смею спросить, как вас зовут? Катериной? Дарьей? Надеждой? Марьей?» — посыпались ответы. «Неправда! Неправда!» — сказал гневно один голосок. «Мариорицей!» И этот голос был покрыт хохотом под рук ее. Ямщик вздохнул, надел шапку на бекрень и тронул шагом лошадей, затянув приятным голосом. «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей и милый друг идет. Ты постой, постой, красавица моя, еще дай ты насмотреться на себя, на твою радость прекрасную красоту. Красота твоя с ума меня свела, сокрушила, добро молодца, меня». Возвратившись домой, Артемий Петрович застал воспитанника Роленева спокойно спящим на том же стуле, на котором хмель приютил его. Влюбленному пришла мысль воспользоваться для своих замыслов положением стихотворца. «Пора к делу», — сказал он сам про себя. «Она так неопытна, давно ли из гарема? Кровь ее горит еще жаром полудня, надо ковать железо, пока горячо. Светское приличие, которому скоро ее научат, рассудок, долг, одно слово, что я женат. и мои мечты все в прах. Напишу ей записку и перешлю с господином Телемахом.